нашего старого рыцаря и выполнять его приказы. Вы под его командованием уже не одно сражение прошли, и ни у кого даже царапины нет. О чем еще можно мечтать?» «Тоже мне за умным рассказываешь», — разочарованно произнес Елос. «Я думал, ты что-нибудь дельное предложишь. А так, плыви по течению и не барахтайся. Так себе мудрость». «А ты ожидал?» — обиженно ответил ему Чекир. «Что я тебе тайну какую просто так раскрою, а может и навыком особым поделюсь, эдак третьего ранга, да еще и с полным насыщением», уже хохоча в голос закончил он. Неожиданно к разговору подключился крупный ветеран Мареш, и все мгновенно замолкли, буквально ловя каждое его слово. «Так-то Чекир правильно говорит. Возьмем, к примеру, характеристики. Все знают, куда нужно вкладывать. Уже, наверное, тысячу раз проверены схемы развития, и тайны в этом нет. Но это полная чушь на самом деле. Даже такая мелочь, как последовательность поднятия характеристик, влияет на строение мышечного каркаса и самой структуры мышц. Так что, действительно, сильную комбинацию вложения очков в параметры организма никто бесплатно не раскроет. И об этом никогда не стоит забывать». Договорив это, он мимолетно посмотрел на Тала и Жуя всего на миг, но они это заметили, после чего Мареш хотел продолжить, но его прервали. Разговор не продлился долго, и новобранцы не смогли впитать драгоценный опыт ветерана, потому как неожиданно крикнул один из часовых. «Внимание! Командир вышел из чащи леса». Все подобрались и начали всматриваться в темноту. Благо, небо было чистым, и звезды давали немного света. А старый рыцарь также медленно хромал, как, впрочем, и уходя на разведку. Леур вновь грязно выругался, что в последнее время он начал довольно часто делать. Господин Корвин шагал все медленнее, и, казалось, он и вовсе не поднимется на не такой уж и крутой холм. Вот он достал копье из пространственного мешка, и воспользовался им как тростью, помогая себе взбираться на возвышенность. Глава 6.1. Возвращение в лагерь. Старый рыцарь Корвин. «Вернувшись к моим бойцам, словно бы и не узнал их, лица напряженные, а у обоих магов такие вообще, да нельзя расстроенные, словно их только что ограбили на пару сотен эргов. Заметил это мимоходом, так-то мне это было абсолютно неинтересно. Просто интеллект, равный 9 единицам, делал это самостоятельно. Так-то молодым людям вообще свойственна частая смена настроения и неустойчивая психика в целом. То они радуются, словно обезумевшие, а уже через миг трясутся от страха. Молодость, одним словом, что с них взять? Еще 2 лечения немного улучшили мое настроение, благо моего лица никто не видел под забралом шлема, потому как мне было бы сложно сдерживать свою довольную улыбку. Ко всему прочему, сил такие заклинания тоже неплохо прибавляли. Отдал приказ собрать лагерь. Затем мы продолжили двигаться по намеченному маршруту. Шагать нам пришлось еще 2 часа, прежде чем удалось добраться до назначенной точки общего лагеря. И когда на небольшой возвышенности никого не удалось обнаружить, удивился не только я, но и все мое отделение. Если учесть, что мы точно опоздали на 2 часа, то отсутствие неполной роты Такилова откровенно настораживало. Отдав приказ разбить лагерь, ведь смысла двигаться дальше не было никакого, я внимательно всматривался в ночную темноту, пытаясь обнаружить причину подобной ситуации. Но лес на горизонте, как ни странно, был очень тих. И ничего не предвещало проблем, причем даже небольших стай нурглов не удалось обнаружить на дальних подступах. Хотя, возможно, это проклятый младший лейтенант вообще решил нас бросить глубоко на территории нурглов совсем одних и таким образом добиться своей цели, за которую ему явно очень хорошо заплатили, раз уж он так старался. Но это, как минимум, было бы странно, а главное, совершенно не давало 100-процентной гарантии гибели моего подразделения. Пока мои бойцы устанавливали палатки и готовили горячий ужин на костре, я успел обдумать целую дюжину предположений, но чего-то дельного, а главное правдоподобного, в голову так и не пришло. Шанс, что они все поголовно погибли, был слишком мал, а все другие варианты выглядели еще более абсурдно. В течение следующего часа этот проклятый младший лейтенант Такилов по-прежнему не появился. Главное, и следов людей на этом холме тоже не было. Данный факт мои разведчики проверили в первую очередь. До самой полуночи никто не мог сомкнуть глаз. Предположения среди моих новобранцев выдвигались одно хуже другого, но кроме панического бреда они ничего толкового придумать так и не смогли. Приближающуюся группу я увидел раньше всех. До них было чуть больше километра, когда они суматошно вырвались из густого подлеска. Их явно кто-то преследовал. Смысла же информировать своих воинов о моем невероятном зрении не было никакого. Это скорее лишь породило бы еще несколько лишних слухов. Поднять тревогу я всегда успею, так или иначе. Сначала нужно понять, а от кого же может спасаться бегством столь крупный отряд воинов? Буквально спустя минуту следом за ротой Такилова из леса стали появляться отдельные небольшие стаи нурглов. Сначала немного, но вот их количество явно перевалило за пару сотен, а младший лейтенант, различив отблески нашего костра, уверенно, я бы даже сказал, с новыми силами, побежал прямо к нашему лагерю. У нас еще был шанс рвануть на север. Мои отдохнувшие солдаты легко смогут оторваться от преследования, но, думаю, сейчас, не до конца разобравшись в ситуации, бросить укрепленную и довольно выгодную позицию было бы слишком опрометчивым решением, потому как, вполне возможно, нурглы уже окружили всю эту территорию. «Готовность, враг юго-запад», — громко рыкнул я. «Магии в центр лагеря, барьеры поднять». Леур и Таталямсо выскочили из палаток, кажется, даже раньше приказа, и уже поднимали вокруг нас защитный купол. «Магии, шары света вверх! Бойцы, луки на изготовку, стрельба по моей команде!» — рычал я, не жалея легких. Свет разорвал тьму вокруг холма, и, наконец-то, все увидели спешащих в нашу сторону союзников, а у них на хвосте буквально бурлила живая река тварей. Оценить количество было сложно, но не меньше полутысячи голов, это точно. «Ну и не повезло же им», — буквально шепотом произнес Чекир. Но я услышал этот комментарий Чекира, и еще мне были четко видны, наполненные ненавистью и безумным страхом, глаза Расула Такилова. Вместе с ним бежало всего от силы три отделения солдат. Для меня вообще непонятно, как они смогли вырваться и не полечь всем составом. Возможно, у ротного был необычный навык, сродни ошеломляющей атаки волков, от которой противник замирает на несколько мгновений. И Чекир в своем предположении был абсолютно прав. Никто не станет опускать барьер, ведь это уменьшит его силу вдвое. «Леур, не вздумай потратить на эту мелочь огненный шар, я лично убью тебя за неподчинение», – прорычал я. «Ты меня понял?» Маг вздрогнул от неожиданно прозвучавших слов в полной тишине, окружавшей нас, потому как от вида приближающейся волны тварей у всех моих бойцов явно перехватило дыхание. Но Леур тряхнул головой и вполне внятно ответил: «Господин Корвин, будет исполнено». Если бы он потратил наш единственный, по-настоящему сильный козырь на этих мелких тварей, то встретить того же гиганта мне было бы уже практически нечем. Тем временем младший лейтенант смог обыграть меня моими же картами. Причем очень изящно. Обогнув защитный купол, они не стали занимать позиции и готовиться к бою, а просто побежали дальше. Такого всплеска негодования среди своих солдат я никогда не видел даже за свою долгую службу. Расул Такилов сделал то, на что мне не хватило смелости, или, может, наглости, или, если быть честным, подлости. Бросить своих солдат на растерзание нурглам было довольно оригинальным решением, тем более так открыто, без какого-либо зазрения совести. Даже мелькнула мысль, пока он был в радиусе поражения моих стрел, пустить ему одну в затылок. Но если об этом узнают, то меня точно казнят, вне зависимости от того, предал нас младший лейтенант или нет. Потому как Расул Такилов в любом случае являлся старшим офицером и аристократом. Вдруг это был его тактический маневр? И доказать обратное всего лишь деревенщина, Пусть даже старый ветеран в звании рыцаря точно не сможет. «Огонь по готовности!» – взревел я, сам в этот момент посылая одну стрелу за другой. Нурглам было тяжело бежать на холм, да и преследовали они воинов Такилова уже, скорее всего, не первый час. Поэтому двигались довольно вяло. Я начал стрелять, когда твари пересекли рубеж в 300 метров. Чтобы преодолеть такое расстояние, им потребуется порядка 40 секунд. Примерно столько же стрел будет выпущено из моего лука. Когда нурглы продвинутся ближе, подключатся и мои солдаты. Конечно, если бы нас было на 30 солдат больше, то победа была вполне возможна, а сейчас это просто не укладывается в голове. Невероятных размеров волна тварей, бегущая на тебя, оскалив клыки. Крики и гомон такой огромной толпы приводили в ужас всех моих бойцов. Конечно, в этой массе по какой-то причине отсутствуют вожаки нурглов. Но это может быть временным послаблением, и уже совсем скоро они решат поучаствовать в общем веселье. Каждая моя стрела опрокидывала одного, а в него врезался бегущий сзади, что еще больше замедляло общее их продвижение. Но даже настолько эффективная стрельба не могла бы спасти мое отделение. И я решился, когда твари приблизились к барьеру на расстоянии всего 100 метров. Команда прогремела над полем боя. И мне самому не верилось, что я произнес ее. «Огненный шар в центр скопления нурглов! Огонь!» Взревел я. Пылающий шар устремился в ряды тварей, ведь на подъеме они стали двигаться еще плотнее. Взрыв. Вспышка ослепила всех вокруг, кроме меня. Мои стрелы продолжали отнимать жизни даже в этот момент. Для глаз тьмы ничего не поменялось. Небольшой всполох даже не заставил моргнуть. Почти 30 лесных тварей сгорело мгновенно, еще около 50 катались по земле, визжа и пытаясь сбить прилипшие к их телам пламя. В рядах нурглов возникла неразбериха. Монстры, бегущие позади, сбавили скорость, пытаясь обойти место взрыва и охваченных огнем собратьев. Почти 20 ударов сердца нам подарил огненный шар и почти минус сотню нурглов. А главное... У них пропало какое-либо желание атаковать такую опасную цель. Теперь они двигались медленнее, да и весело рычать практически и перестали. А самые трусливые уже бросились спасаться под прикрытие деревьев. Но, несмотря ни на что, волна тварей все-таки докатилась до нашего барьера. О количестве говорить уже было сложно, тела смешались. Да и приближающиеся нурглы начали закрывать обзор. Так и не обнаружив вожаков, я рискнул еще немного оттянуть силы тварей от моих воинов. Как только первых противников мои новобранцы приняли на свои копья, мой тесак начал прорубать себе проход в телах нурглов. По дуге, постоянно рыча словно зверь, я пытался зайти в бок этой толпе. Лесные же твари охотно набросились на одинокого воина, вышедшего из-под защиты магического барьера. Рывок, удар, жесткий блок щитом буквально раздавливает в прыжке нургла. Получено 5 эргов. Еще удар изо всех сил. Получено 11 эргов. Но мне нельзя поднимать уровень и нужно срочно тратить эрги. Внимание! Вы хотите улучшить умение владения мечом? Образы врываются в голову и сразу находят свое применение в бою. Теперь знания сосредоточены именно на владении тяжелым тесаком. Я продолжаю рубить, не останавливаясь. Но потраченная энергия благодати вскоре будет восполнена. Рывок на свободное от тел пространство, и мои удары начинают калечить, не убивая мгновенно. Я все чаще расшибаю тела нурглов щитом, потому что бой закончится быстрее, чем знание до конца усвоится во мне. Умение, вторя моим мыслям, буквально помогает мне наносить травмирующие раны. Я начал бить тесаком, иногда даже плашмя, но чаще отсекая конечности. Твари в таких случаях отлетали изломанными куклами, но явно оставались живы. Но количество эргов продолжало увеличиваться даже с учетом такой сложной тактики. Получено 14 эргов. Успевая следить, и за моими солдатами удостоверился, что Барьер еще держится, а напор Нурглов постепенно ослабевает. В этот момент особо крупная тварь блокирует мой удар, изворачивается и вновь бросается с еще большей яростью. Получено 19 эргов. Еще один такой настырный Нургл, и мне можно будет не возвращаться домой в крепость. Думал я, разбивая щитом голову следующему. За такой, конечно, не казнят младшего офицера, но лишат всего имущества и уволят с позором. А этого мне очень не хотелось. Да и штраф, который обязательно навесят, выплатить вряд ли удастся. А значит, это все равно смерть, лишь отсроченная на время. Отскакиваю назад и пытаюсь найти выход из этого непростого положения. И тут вспоминаю, что на выбор улучшения навыка давалось 5 минут. Да, определенно за это время бой уже закончится. Всего за миг перебираю в памяти умения второго ранга. Все, что связано с боем, нельзя улучшить, пока владение мечом до конца не будет внедрено в мою память. Глаза тьмы опасно улучшать по причине потери зрения на какое-то время, а невесомый колчан пока просто опасно улучшать. Внимание! Вы хотите улучшить особенность «Малая иллюзия»? Ранг повышен. Сила особенности увеличена, подмену сложнее обнаружить. Внимание! Время на выбор направления развития 4.59.